Но нет серьезного отношения к Библии в смысле изучения. Читать, может быть, и читают, тем более, если кто придерживается плана чтения. Но так, чтобы вникать, углубляться, это вот все меньше и меньше становится. Я хочу сказать, есть другая крайность, тоже в христианстве, когда серьезно углубляются, но не живут по Писанию. И это явление мы встречаем вот много профессоров богословия, директоров этих, докторов богословия, но жизни духовной нет. Это тоже одна из особенностей нашего времени. Ну, будем говорить так, в нашем братстве меньше этого наблюдается, больше обмеления, о котором говорил вот Сергей Федорович. Это замечается. Это тоже трагедия. Ну, и есть вторая крайность. Друзья, а мы с вами должны стремиться, чтобы у нас не было ни одной, ни другой крайности. Углубляться в Слово Господне нужно, прилагать усердие, старания, но не только, чтобы стать понимающими, а исполняющими Слово Господне, чтобы наша жизнь подтверждала то учение, в котором мы углубляемся. Поэтому апостол Павел и говорит, вникай в себя и в учение. Это вот как бы две стороны одного дела. Пусть Господь поможет в этом. Братья, я сегодня хочу к вам обращаться не как к одной категории людей. Ну, вы, у вас сегодня какой статус? Курсанты библейских курсов. А вас поделить на две категории. Каким образом? Я сейчас попрошу поднять руки тех, у кого из вас есть дети. То есть вы отцы. Поднимите руку. Сколько у нас отцов? Ага, благодарю, опускайте. А теперь поднимите руку, кто еще не отец, но у тебя есть отец, а ты сын. Поднимите руку. Тоже немало и таких. Опускайте. Вот на эти две категории я хочу сегодня вас поделить. На отцов и сыновей. И прочитать место Писания на эту тему. А потом буду говорить слово для отцов, а после отцов буду говорить слово для сыновей. Книга пророка Малахии, 4 глава, 5-6 стихи. До последних два стиха Ветхого Завета. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступление Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». У Иоанна Крестителя поручение от Бога было очень серьезное. И для этого нужна была огромная сила духовная. И было сказано, что придет Илия пред наступление Дня Господня выполнить важное поручение. Этим Ильей и был Иоанн Креститель. Ну, когда вот с горы Преображения спускались три апостола со Христом, они заговорили, и они же там видели Илью и Моисея. И тогда ученики спрашивают, Господи, вот сейчас Илью мы видели, а как же в Писании написано, что он должен еще прийти? А он говорит, он пришел, но его не узнали, и убили его. И тогда они поняли, что идет речь об Иоанне Крестителе. Помните это, да? Ну, мы так это понимаем, что это был другая личность, это не Илия был. То есть перевоплощения в Библии нет такого. Это другая личность, но он был в силе и духе Илии. И о нем сам Господь сказал такую оценку, что больше, чем Иоанн Креститель из рожденных женами, не восставал. Кроме человека Иисуса Христа, если его не брать в расчет, а столько людей, и отца, и матери, кто человека имеет, да, большего пророка, чем Иоанн Креститель, не было. Так Христос сказал. И поручение у него было очень серьезное. Если бы Иоанн не исполнил поручение свое, то земля была бы поражена проклятием. Это ужасно. Но слава Богу, что Бог нашел такого мужа, то есть Иоанна Крестителя, который выполнил это поручение. И теперь проклятие отведено, то есть не потерпела земля проклятия. Ну, земля имеется в виду, конечно, жители земли, мы с вами, род человеческий. И теперь мы несем на себе великие благословения через Иисуса Христа. Он приготовил путь к Господу. Теперь, когда пришел Господь, земли проклятием не поразил, но принес обилие благословения. Он стал жертвой за грехи наши. Теперь стала действовать благодать на земле. И теперь всякий, кто призовет имя Господня, спасется. И теперь созидается церковь Христова на земле. То есть это великие благословения. Мы даже часто недооцениваем, в какой поток благословения мы с вами вошли. И даже большая разница между людьми, жившими до Рождества Христова, и нами. Мы в эпоху благодати Божьей живем. Это величайшее благословение. А почему проклятием земля не была поражена? Потому что Иоанн выполнил свое назначение. Вот настолько великое определение или назначение имел Иоанн или служение Иоанна для нас, вообще всех жителей земли. Он своим служением отвел от нас проклятие. А в чем конкретно это выражалось? У него получилось, он исполнил свое поручение. Он обратил сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Его служением примирил он два поколения – отцы и дети. Братья, ну, мы вошли в эпоху благословения, но это не значит, что мы теперь свободны от греховной плоти, в которой мы живем, или которая нас сопровождает всю жизнь, да? И это не значит, что теперь нам не нужно побеждать, или нам не нужно иметь правильное отношение, или правильная направленность в отношениях. То есть я и подчеркиваю вот такую мысль, что у Иоанна тогда получилось, и поэтому проклятие не произошло на землю, а благословение. Но сегодня эти опасности существуют, и мы должны понимать, как это все серьезно. То есть, наше отношение к детям нашим, поэтому я попросил поднять руки отцов, повернуть сердца отцов к детям. Я хочу, чтобы мы сегодня, отцы, порассуждали об этом. Какое наше отношение к нашим детям? Мы ведем своим отношением к детям к проклятию или к благословению? Это серьезный вопрос. Если посмотреть на людей мира сего, то я бы так выразился, ужас овладевает. Сегодня, ну, подавляющее большинство людей неверующих, сердца отцов отвернулись от детей. И жестко отвернулись. Ну, смотрите, в чем это выражается. Почему люди, и это буквально 100 лет последних, не хотят иметь собственных детей. Они не хотят их иметь. Они говорят, мне один и два. Два – это уже много. Один даже хватит. Это сердца повернуты к детям. Отвернулись. И это навлечет проклятие. Да, Бог пока еще не навел проклятие на землю, только потому, что здесь церковь есть. Есть то общество, внутри которого и эта проблема разрешается. Сердца отцов к детям повернуты, и сердца детей к отцам. И поэтому еще сохраняется земля от проклятия. А в целом-то люди мира сего, у них сердца отвернулись, они детей не хотят. Сегодня, если у фермера появляется бычок, ну, корова расстелилась, он радуется, но рождению собственного ребенка не радуется. Не хотят, избегают этого. Понимаете, звери радуются ребенку своему, а люди отворачиваются. Это вопрос деторождения. Почему я об этом сегодня говорю, друзья? Потому что многие уже христианские союзы сегодня, которые этот вопрос не ставят, во многих регистрированных церквах уже нету многодетства. Не нужны они. Их уже научили западные богословы, как планировать семью свою, как правильно подходить. Ну, не в том дело, что их научили, они теперь знают в том дело, как сердце относится. Сердце отвернулось от детей своих, от сыновей своих, от дочерей своих. И поэтому то, что их научили, да, но это ведет к проклятию. Бог об этом обеспокоен. Сердца отцов отвернулись от детей, не хотят. Их научили уже, как их не иметь. И даже доходит до того, что насмехаются над многодетством. Это же ужас. Это уже в христианские ряды проникает. И только в нашем братстве, ну, я сейчас не говорю, там по всему миру союзы все я не знаю, но то, что нам известно, только в нашем братстве этот вопрос стоит правильно, что Бог дает детей, и мы не имеем права решать вопрос, сколько мне детей иметь, сколько Бог дает. Только в нашем братстве это стоит вопрос так. Но, хочу сказать, замечается уже поползновение и у нас, и поэтому тревожно, поэтому хочется говорить об этом. Надо бодрствовать, чтобы сердца отцов не отвернулись от детей. Если следующий этап взять, ну, опять начну с людей мира сего, даже одного или двух детей, которых имеют, смотрите, сердца отцов отвернулись от детей. Сегодня большой процент, я не знаю сколько, может быть, 80%, которые бросили своих детей. С женой не помирился, бросает детей, пошел себе по миру бродить. Разве это не отвернули сердца отцов от детей? Он говорит, а что это, я из-за нее должен терпеть? То есть из-за детей эту жену плохую такую терпеть, да? Я сейчас не разбираю взаимоотношения мужа и жены или разводный вопрос. Я говорю отношения к детям, бросают детей своих. Одному неверующему человеку, ну, мы в поезде так ехали, договорились о Боге, он немножечко стал открывать и свои переживания, ну, и говорит, развелся с женой. Он только-только развелся, недавно еще. Еще не женился, она еще замуж не вышла. А дети есть у тебя, я спрашиваю? Есть сын. Сколько ему? 1.5 года. Ну, ты представляешь, ты же знаешь, что жена того не будет одна жить, выйдет замуж. Конечно, знаю. И вот твой сынок, ты его любишь? Ну, сына люблю, да, с женой не ужился. Твой сынок будет расти с чужим дядькой. Он ему чужой. Если ты родной его бросил, а что-то с чужого спросить? И вот он попросит, папа, ну, мама, может, научит его папой называть, дай мне там, ну, что-то, конфетку или что-нибудь. Он глянет, мамы нету, и шалбан ему вместо конфетки. Он же ему чужой, он ему не родной, он ему не нужен. Единственное, что мама будет скандалить, если он будет обижать, он оглянется, чтобы мама не видела, и будет обижать твоего сына. Ну и так стал я ему, ну как, рисовать эту картину, как это будет. Смотрю, у него слезы на глазах. Да, а ты отец, ты далеко будешь жить, ты не будешь знать, как этот дядька будет обращаться со своим ребенком, а это твой ребенок, тебе жалко или нет? Он говорит, жалко. Так возвращайся. Так это всю жизнь ее терпеть. Ну, твой ребенок, ты от ребенка отвернулся из-за того, что ты терпеть не хочешь. Почему? Сердце отвернулось. А сегодня же большой процент таких побросали своих детей и не думает, как мои там дети живут с чужими людьми, с чужими дядьками. Потому что это трагедия. Отвернулись сердца отцов от детей своих. Ну, а в христианстве как? Ну, слава Богу, в этом вопросе лучше. Ой, куда лучше? Несравнимо, я не хочу сравнивать, я просто так картину хотел нарисовать, поэтому привел пример замерзких людей, да? И вопрос где-то рождения у нас лучше вопрос стоит, конечно. Но в целом, давайте более тонко посмотрим на нашем уровне. Ну, допустим, отцы, трудно следить за детьми своими, ну, видите, мы тут чуть-чуть друг друга можем чуть-чуть не понимать. Если у кого 20 членов церкви, тому непонятно будет мой вопрос. У нас больше 300 членов церкви здесь, в Мирефе, и 220 детей. Нередко у нас стоят вопрос о поведении детей. На братских стоят. Вот на братском мы проговорили час об этом. Кто-то говорит, слушайте, мы уже час на этом вопросе потеряли. Я говорю, нет, мы приобрели час, мы о детях говорили. Что может быть дороже еще? На что время на братском тратить, как не о детях говорить? И мы рассуждали, как их дисциплинировать, как порядок, чтобы был. Мы не потеряли время. Мы нужным делом занимались, потому что наши сердца повернуты к детям. Но я такой вопрос хотел сказать. Ну, у нас разные рассуждения были. И на братском этот вопрос у нас многократно поднимается и поднимается, и будет подниматься. Ну, у нас 220 детей. Конечно, поднимаются вопросы разные. И в музыкальных вопросах, и в певческих, и за декламации, и за поездки детей, и за поведение детей. За все поднимаются вопросы, мы рассуждаем, и так должно быть. Ну и кто-то говорит, должны родители следить во время собрания, как ведут себя дети. Ну а что такое следить? Ну, допустим, у отца 10 детей. Двое у молодежи, трое у подростков. Одни сидят с девочкой, у нас девочки отдельно сидят, мальчики отдельно. Кто-то в рядах девочек сидит, кто-то в рядах мальчиков сидят. У него 8 или 10 их, да? И по всему собранию каждый на своем месте сидит. И кто как ведет, он должен видеть. Отцы, я вам задаю вопрос, трудно следить или нет за детьми, как они себя ведут? Если их много, ты в хоре сидишь или там за кафедрой, да? Они по всему собранию. Трудно или не трудно? Если сердце повернуто, не трудно. Он сидит там, а глаз у него вот там и там. Почему? Если его заставляют, и на братьев спрашивают, ты почему не следишь? И он говорит, что надо. А как уследить, не знаю. А когда сердце прилепилось, нетрудно. Он сборник листает, а глазом уже видит, что его сын побежал во дворе. Потому что сердце там. Сердце прилепилось. А Господь и на это хочет, чтобы сердца отцов не просто выполняли обязанности, чтобы сердце прилепилось. Чтобы всем сердцем, когда сердцем прилепился, тогда никогда не забываешь, где бы он ни был. А он всегда в памяти у тебя, потому что в сердце у тебя. Друзья, а если этого нет, а это можно сделать? Смотрите, в Израиле так не было, а служение Иоанна повернуть сердца отцов к детям, значит, оно поворачивается. Значит, этот процесс может происходить. Значит, и в нашем естестве этот процесс может происходить. Значит, и мы должны обеспокоены этим быть. Как насчет моего сердца к детям собственным? Если что-то непорядочек, значит, нужно поправить, нужно повернуть сердце свое к собственным детям. Но известно, что у детей много вопросов. Я даже когда-то рассказывал из своего опыта. У меня тогда запорожец был. Дети маленькие, я не помню, может быть, 8 еще не было, может быть, 6 было. Ну, свободно помещались, а там сзади двери нету, все там поместим их, едем. Я и к проповеди продолжаю готовиться уже на ходу, то есть рассуждаю. Ну, и дорога, и перекресток, и вот на перекресток выезжаю, так большой перекресток, остается 5 минут ехать до собрания, и вдруг крик такой сзади, мальчик мой кричит, «Папа, папа, папа!» «Да подожди, ты тут перекресток, машины мелькают!» «Замолчи!» Он раз замолчал. Ну, проехал перекресток. «Чего ты хотел спросить?» «Да я смотрю, столб перекосился, хотел спросить папа, а почему столб перекосился?» Я говорю, «Ну, ты больше ничего не придумал, столб! Тут машины мелькают, тут перекресток, а ты со своим столбом! Замолчи!» И он замолчал. А потом еду и думаю, он-то замолчал. «А как насчет моего сердца?» Если мое сердце повернуто к нему, я ему должен рассказать. У него 3 годика ему, и у него вопрос, почему стол перекосился. Ну, я как отец должен был сказать, ну, по-видимому, там не очень хорошо забетонировали. Или, может, водичка текла, подмочила, грунт просел, и стол перекосился. А может быть, с одной стороны провода сняли, а с другой стороны провода потянули. И стол, ну, то есть объяснить ему. У него вопрос, он растет, он в жизнь входит. А к кому ему обратиться, как не к отцу? Отец сказал, замолчи, еще ты меня со своим столбом будешь отвлекать. И если мы читаем, повернуть сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам, и у меня тогда мысль, может быть, я его сердце отворачиваю от себя. Сегодня у него есть вопросы, он задает, но когда ему будет 17 лет, он мне их не будет задавать. И я потом бы с удовольствием бы сесть рядом с ним и сказать, сынок, какие у тебя есть вопросы? Он скажет, папа, у меня нет вопросов к тебе. А почему? Что произошло? Сердце отца отвернулось от сына, а теперь сердце сына отвернулось. И это трагедия. Это то обстоятельство, которое наведет проклятие на землю. И Господь обеспокоен этим. Поэтому, дорогие братья и отцы, мы должны очень быть обеспокоены, потому чтобы сердца наши были повернуты к детям, чтобы нам не трудно было их прощать. Нетрудно было за ними следить, нетрудно было быть великодушными к ним, нетрудно было бы наставлять наставлять, и еще наставлять, и еще наставлять. А потом сказать: «Сын мой, слушай наставление отца». Так Давид Соломону говорил, а я думаю, а во многих семьях сегодня это наставление не звучит. И, может быть, сын бы и рад послушать, но отцы не наставляют, им некогда. У них другие заботы. А почему? Правда, время нет или нет? Да нет, сердце не повернутое. Далеко ребенок, далеко его проблемы. Как один папа читает газету, а малыш бежал и упал в доме. И плачет, подходит: «Папа, папа, я так больно ударился». А папа, не отрываясь от газеты, говорит: «Сынок, к сожалению, я тебе ничем помочь не могу». Продолжает читать. Он говорит: «Папа, ну ты хоть бы сказал, ай-яй-яй-яй-яй». Ну, сын уже его учит: «Папа, ну обрати внимание, я же ударился». Сердца отцов отворачиваются от детей. И когда повернуты, тогда их шалости не выводят нас из равновесия. Тогда мы можем и простить, и можем наказать. И наказание примется. А как правило, у отцов бывает так: надо наказывать, а я не наказываю, не наказываю, не наказываю, потому что наказание – это напряжение. А ну те, которые поднимали руки, сыновья, не отцы. Поднимите руку, кого отец хоть раз в жизни больно наказывал? Из тех, которые руки поднимали. Ох, много рук, да? Опускайте. Как вы думаете, кому больнее, когда отец наказывает строго, кому больнее? Сыну или отцу? Сыновьям задаю вопрос. Кто они? Отцы, да? Отцы, а как вы скажете? Те, которые поднимали руки, отцы здесь. Знаете, я когда был мальчиком, меня отец строго наказывал. И я благодарен отцу за это. Но я не мог понять, почему он после наказания пил таблетки против сердца. Мне больно? Ну, я скажу, что он меня, когда ремнем наказывал, то черные полосы на спине оставались. Мне больно было. Ну, полчасика печет, как в огне, а потом прошло. У меня прошло, а он сердечные таблетки еще пьет. А когда я отцом стал, тогда я понял это. Отцу больнее, когда он наказывает, чем сыну. Но когда сердце повернуто, и наказывать нужно. А лень наказывать не хочется. Раз не наказал, два, пятый раз не наказал. А потом, если уже сорвался, ну тогда держись. Почему? Это неправильно. Сердце, когда повернуто, все делается вовремя. Тогда не в тягость это. Нет, это тяжело, но эта тяжесть переносится, стремишься. Почему? Сердце повернуто. Чтобы перейти ко второй теме от сыновей к отцам, я пример такой скажу. Он будет как бы мостиком между двух этих тем. Нас у родителей было 10. 5 сыновей и 5 дочерей. Я четвертый в семье, а последний у нас тоже брат мой, на 12 лет моложе. Он, когда пришел с армии, попал в сильную аварию. С тех пор прошло, я не знаю, может быть, 15 лет, но до сих пор он инвалид второй группы после той аварии. У него было 21 перелом, в том числе и основание черепа переломано было. Он неделю лежал без сознания, и врачи говорили, что мы не знаем, он выживет или не выживет. У него оторвало одну ногу, добросовестный хирург пришил, сейчас ходит своей ногой. Просто потом нам говорили, что это вы будете рады, что дежурил добросовестный хирург. Он пришил ногу оторванную. Вот. И отец не отходил от него 2 месяца. Круглые сутки сидел над ним. Сидя спал, ухаживал. И только сына поднял на ноги, а сам умер. Ну, перегрузки, по-видимому, и не выдержал. Сына поднял, а сам умер. Отцы на это способны, когда сердце повернуто к детям своим. А дети часто это недооценивают. Они замечают минусы у родителей своих. А разве их нету? Есть они. Они есть минусы. Но когда сердце сына или дочери повернуто к отцу, тогда замечает положительные стороны. И поговорка есть такая в народе, что любовь родительская, она не окупается. То есть родители, то есть дети не оценят это. Но это в мире. А Господь по-другому хочет. А Господь хочет, чтобы сердца детей были повернуты к родителям, к отцам их. Чтобы это все видеть, понимать, это ценить. Видеть в родителях доброе, за что быть благодарными им. Поэтому, сыновья дорогие, у кого родители еще живы, я хочу сказать, ну тоже так несколько рассуждений сказать, повернуто ли ваше сердце к отцам? Если ты не хочешь, чтобы отец знал, что у тебя в мобильном телефоне, что там начинено, скажи, это твое сердце повернуто к отцу или нет? Думаю, что нет. У тебя есть секреты какие-то. Если ты не хочешь знать, вернее, не хочешь, чтобы отец знал, чем начинен твой компьютер, если он у тебя есть, если ты скрываешь это, тогда сердце твое не повернуто к родителям. Если, когда у тебя начинаются новые чувства, то есть ты влюбляешься в кого-то, но ты тщательно хранишь это от родителей, твое сердце повернуто к родителям или нет? Тоже нет. Дорогие друзья, если сердце сына повернуто к родителям, у него секретов нет от родителей. Он знает, что лучше всего меня поймут, это мои родители, потому что они меня любят. Он знает, что лучшие советы мне дадут родители. Сегодня нередко можно услышать, что «а мои родители были против того, чтобы я на той, ну, на, ну, вот, женился на сестре, которую я полюбил». А что мне родители? Я полюбил, я женился. Я слышал даже так вот молодежи у костра, один служитель об этом говорит. Я в ужасе был. Как после этого, ну это было не в нашем братстве, я так, ну, по определенным ситуации попал туда. Я просто так, какое короткое время нужно было там побыть, подождать. И я услышал, что он так и хвалится, рассказывает, как мама была категорически против. А я все, я полюбил, и все, я сказал, буду жениться. Мама сказала, на свадьбу не приду. Ну и что, без мамы прошла свадьба, зато я женился на ком люблю. А я думаю, кому ж ты говоришь? Молодежь ты, чему учишь? Отношение к родителям, то ты что? После этого, когда мне приходится этой темы касаться, я всегда говорю юношам и девицам, прежде всего, с родителями считайтесь. И если родители будут против, приостановите пока вопрос, молитесь. Если родитель будет категорически против, отставь этот вопрос, решай его так, чтобы родители в согласии были. Потому что если сердца детей отвернуты от родителей, это проклятие ожидает, наведется проклятие на землю. Этого нельзя допускать. Бог вот так хочет, такую близость, чтобы вот сердца детей были повернуты к отцам их. Друзья, еще одну мысль скажу, и мы будем молиться. Есть физические родители и сыны, а есть духовные. И на страницах Писания это тоже четко просматривается. Ну, допустим, Павел, апостол, и Тимофей, сын. Но он ему не сын, но он его наставлял духовно, и он его неоднократно сыном называет. Ну, можно привести и за Иисуса Христа. Предполагаем, что ряд апостолов по возрасту были даже старше Иисуса Христа. Он в 33 года уже был распятым. В 33 года взрослых детей еще не имеют. А он их называет: «Дети мои, у вас есть что-нибудь кушать?» А эти дети, кто-то ровесники ему, кто-то старше его, но по положению они дети его. Или Иоанн пишет, апостол Иоанн, называя детьми, вот дети мои, сие пишу вам, ну, не своей семье он это пишет, он духовным детям пишет. Ну, или апостол Павел, который был неженатый, Галатам пишет: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения». Или сказано еще так: «Мало у вас, много у вас наставников, но мало отцов». Значит, духовные наставники Библии отцами называет. Или сказано: «Младшие, повинуйтесь пастырям». Тоже есть пастырь, есть младшие. Дорогие друзья, я хотел подчеркнуть, что в духовном смысле эта мысль очень четко просматривается в Священном Писании. И когда-то я эту тему, я и готовил это для, ну, для нашей Мирфианской церкви, так у меня родилась эта мысль, и для молодежи говорил, ну, в присутствии церкви. Я сказал такую мысль: молодежь, дети, по возрасту вы мне дети, я хочу откровенно сказать, я вправе рассчитывать на ваше расположение сердец ко мне, потому что мое сердце к вам расположено. Потому что, ну, у меня есть желание для вас делать приятное, заботиться, проводить с вами беседы, наставлять, иногда ругать, ну, так по-отцовски ругать. Иногда даже строго с кем-то поговорить, иногда поездку интересную сделать. Мое сердце расположено. Да, я тоже человек, и в теле, и могу делать что-то и ошибки, я не отрицаю это. Но сердце мое к вам расположено, поэтому я вправе ожидать и от вас расположения. Ну, когда я что-то говорю, чтобы вы прислушивались, чтобы вы не игнорировали. Я хочу этого, я вправе это ожидать от вас. Дорогие друзья, я эту мысль хочу вам сказать. Ну, на данных курсах, ну, мне сейчас легко говорить, потому что я не в числе преподавателей, я уже сказал, что я не буду на этих курсах. Но вот эти 10 дней у вас будут отцы здесь, у вас будут старшие, у вас будут наставники. Это вот преподаватели, которые вам будут преподавать. Кто-то и по возрасту вам отец, а кто-то даже ровесник. Но в данном случае такое положение вы занимаете. Вы ученики, но у вас есть преподаватели. И поэтому преподаватели сердца должны быть открыты к вам. И они вправе рассчитывать, что ваши сердца должны быть открыты к ним. То есть, ну, Писание так учит, чтобы... Но каждый занимал свое место. Ну, допустим, младшие, повинуйтесь пастырям. Я помню, какая-то трудность была в Шахтинской церкви. Батурин тогда вел членское собрание. И брату, с которым была трудность, прочитал: младшие, повинуйтесь. И говорит: тебя не обижает это слово, что Библия тебя младшим называет? Он говорит: да нет. Ну, тогда займи свое положение. Будь младшим. Тогда относись к служителям как к старшим. Но Библия этого требует. Дорогие друзья, это не должно быть обидно. И в жизни каждого есть младшие, есть старшие. И нужно знать свое место. Ну, допустим, у меня есть тоже старшие. Встречаюсь я со старшими. Ну, были такие моменты, когда какой-то вопрос надо было решать. И я сказал: мое мнение вот так, вот так, вот так. Потом приезжает Иван Яковлевич, я говорю: я отдаю ему приоритет. Он старше меня. И если он поведет по-другому, я принимаю. Я не могу посчитать, что я лучше всех понимаю. Нет. Я когда был здесь ответственный за этот вопрос, я вел, как я понимаю. А теперь приехал старший, я складываю свои полномочия. Старший пусть теперь ведет. А я уже, ну, буду прислушиваться, потому что он старший, это нормально. Когда я приезжаю в лагерь, я веду себя там как старший. Почему? Потому что мне поручение вести лагерь, да? Я собираю руководителей, собираю хозработников и говорю: ты будешь что делать, ты будешь что делать. Они слушаются. Почему? Потому что я здесь старший. И хорошо, когда мы знаем свое место, где я старший, где я младший. И чем точнее мы найдем свое место, тем будет правильнее. Да, конечно, есть правильные отношения к старшим и к младшим. Младших нельзя угнетать. С младшими надо считаться, их надо любить. Они должны чувствовать отцовские отношения с моей стороны. Это требует Писания. Ну, а к старшим нужно почтение, уважение. Я даже такой пример приводил. Говорю: вот мне сделать замечание... И я по-разному делаю. Если это юноша, которому 17 лет, я, знаете, как могу, допустим, я здесь сижу, а он там под балконом, я говорю: подойди-ка сюда. И он идет. Я говорю: слушай, ты там и там не прав, ты понял? Ну да, понял. Смотри мне. Понял. А если я делаю 70-летнему дедушке, я иду к нему, я его так не зову. И я ему вот так никогда не помашу. Ты понял? Ну, я пресвитер, да, но ему 70 лет, я себе не позволяю этих вещей. Потому что я понимаю, он по возрасту старше меня. Так что мы должны понимать, мы должны видеть, где мы старше, а где мы младше, и как себя вести. Если старший, по-отцовски. Если даже по возрасту младший, по положению старший, по-сыновье. Но если тебе 70, а пресвитеру 40, ты должен не забывать, что ты младший. Пусть тебе 70, но ты должен все равно понимать, что ты младший. Да, младший, повинуйтесь пастырям. И тоже, соответственно, вести. Братья и сестры, то есть братья, вот это я хотел сказать, что вот у Господа во всем порядок. И у младших к старшим, и у старших к младшим должны сердца быть повернутые. Тогда мы поймем друг друга. Тогда мы поправим друг друга, тогда мы подскажем друг другу, поддержим друг другу, потому что наши сердца повернутые. Вот это правильное положение будет перед Богом, и Бог этого хочет. А если наши сердца не повернутые, если я слушаю тихонечко там, комментирую, ну, в смысле, критикую, это сердце не повернуто. Да, проповедники тоже могут ошибаться, но плохо, когда их критикуют. Когда к ним такое негативное отношение, это тогда сердце не повернутое. Это беда ждет. А Господь хочет, чтобы не было беды, чтобы мы не проклятие наследовали, а благословение, но которым-то в целом-то мы и пользуемся. И да поможет Господь нам, братья, иметь эти добрые отношения, чтобы сердца были отцов повернуты к детям и сердца детей к отцам их. И да благословит нас Господь тогда во всем. Аминь. Аминь. Помолимся. Не унывай, Господь всегда с тобой. Неси свой крест, в страданиях не ропщи. В руках Творца и ты, жребий твой. Он верен нам, Он верен нам. Общение с Ним ищи. Yeah.